Дружинники мигом привезли на коч отца Феодора. «На что деньги собираешь?» — кивнул Строганов на железную кружку с монастырской восковой печатью. «На каменные стены для Спаса Андроникова монастыря». А Ника Федорович посмотрел на однопалую ладонь монаха. «Где пальцы потерял? На твоей службе, господине. Кормщиком на Обь и другие реки плавал». «Так-так, то-то ты дело знаешь. Прозвище-то как?» «Старец Феодор, а в миру Аристарх Иванов, сын Гурьев». «Вот тебе, отче Феодор, на монастырское строение». Строганов опустил в кружку, сверкнувший на солнце золотой. «А сейчас садись за стол вместе с гостями, отпразднуй Рождество нового корабля. Посади святого отца», — обернулся он к приказчику. У стола отцу Феодору сразу очистилось почетное место. А некий Строганов, закрывшись в коморе с кормщиком, обсуждал тайные дела. Молчан Прозвиков узнал, куда должен он направить свой коч, с кем вести торговлю и каким способом. На палубе начались песни и пляски, загласила свирель, запел гудок. Неожиданно стихла песня, оборвалась на полуслове. За дверью коморы раздались поспешные шаги. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» — произнес чей-то голос. «Аминь!» — отозвался Молчан Прозвиков и вышел на палубу. «А Никей Федорович, господине!» — вернулся он к Строганову. «Твои люди, посланные в Аглицкую землю у дверей, вести недобрые. Зови!» В комору вошел плотный бородатый человек с повязкой на голове и низко поклонился Строганову. «Дементий Денишкин, ты?» «Я, господине, сказывай». «Сказывать недолго. Вышли из Колы благополучно. Как прошли северный нос, напали на лодью чужеземные люди, множеством взяли». «Почему же напали?» «Они говорили, нет вам сюда дороги, если хотите торговать, нашим купцам товары продавайте. А они повезут в другие страны на своих кораблях. Нас на Карбас посадили. Кто в живе остался, а лодью с товаром захватили. Мы на Карбасе от северного носа шли». «Кто сгиб?» «Сергушка Сумкин, Никола Лобода, Третьяк Собакин, Андрюшка Кольцо в бою убиты». Строганов поднялся со скамьи. «Вечная им память», — строго сказал он, — «а сирот ихних я выкорм». И снова тяжело опустился на лавку. Он сидел, выпрямив спину, устремив взгляд на новую икону святого Николая, сияющую серебряными ризами. Левая рука старика крепко держала железный крест на груди, а правая сжалась в кулачок. Перекрестившись, он опустил голову и задумался. Мысль о понесенных убытках так и не пришла ему в голову. Один корабль, груженный дубовыми плахами. Велико ли дело? Нет, не о корабле задумался, а Ника Строган. Он перебирал в памяти последние события. «Почему не дают торговать русским купцам в Нарве?» — стучало в голове. «Почему закрывают путь морские разбойники, грабят на дороге? Я должен уступить свою торговлю иноземцам лишь потому, что у них есть хорошие пристанища на морском берегу и корабли с пушками и воинскими людьми. Нарва, а вот теперь и здесь, на севере, закрывают дорогу исконную русскую. Не смеют они, дорога морская, божья, никто ее закрыть не может. Ни одному, всем русским кораблям грозит разбой». А Ника Строганов поднял голову. «Ступай, Дементий Денишкин, — сказал он, — даю тебе новый коч Соликамск. Пойдешь за дальнюю реку Енисей выискивать неясочных людей. Завтра приходи, еще разговор будет, а сегодня устал». Кормщик Денишкин поблагодарил купца за честь и вышел. А Ника Строганов долго еще сидел на лавке, сожалея, что уже стар и не может сделать все, что задумал. «Сын Григорий, умный мужик, — размышлял он, — но гонится за ближней копейкой, а далекий рубль ему не видим. С морским разбоем самому не совладать, надо просить у царя защиты». Он вспомнил разговор с Карстеном Роде и решил с ним посоветоваться. Строганов никуда не пошел с коча. Ему постлали на кровать мягкую перину, и он заснул под едва заметное покачивание корабля и скрип снастей и блок. Глава 10. И тому нет спасения, кто в самом себе носит врага. Боярин Иван Петрович Федоров прискакал в Москву поздно вечером. Он изрядно устал, годы немолодые, а путь из Полоцка, где он воеводил, не близок.